Менеджер по расселению. У подъезда Прибалтийской тоже толпились интуристы. Поджидали запаздывающих коллег, чтобы потом рассесться по экскурсионным автобусам и отправиться на свидание с Северной Пальмирой. С подлинным Санкт-Петербургом, а не с его окраинами. С Дворцовой площадью, Эрмитажем, Исаакием, Стрелкой Васильевского острова. В холле гостиницы стоял приглушенный гул, слоился сигаретный дым, можно было уловить аромат трубочного табака, затхлый запах сигар. Фризе внимательно осмотрелся. Ни в толпе туристов, ни у стойки администрации Тосика и ее подопечных японок он не увидел. Когда места забронированы, на оформление уходят минуты. Вид из номера на Финский залив согрел Владимиру душу. Он любил море, водную гладь, а сейчас залив, позолоченный солнцем, был прекрасен. Вдали просматривался Кронштадт, зеленые берега Карельского перешейка. И неважно, что питерцы называли этот морской уголок даже не Финским заливом, а Маркизовой лужей. Сегодня Фризе эта лужа порадовала. Радовали кораблики на горизонте, редкие утренние купальщики на пляже. «Как жаль, что этим видом я буду любоваться не слишком часто», — подумал Владимир и спустился в вестибюль. Там он не спеша обошел киоски, торгующие полезными и бесполезными мелочами, купил зубную щетку, пасту, какие-то лосьоны и гели. Его прибалтийский номер должен выглядеть обжитым. Он даже приобрел три розовые махровые гвоздики с тайной надеждой вручить их вечером Тосика. Разгуливая по просторному вестибюлю, Фриза все время посмотрел в сторону лифтов, не появится ли девушка. Японки и японцы, нагруженные фото и видеотехникой, все время мелькали перед глазами, толпились у киосков. Но это были чужие японцы и японки. Два коротко остриженных амбала, удобно развалившиеся в низких кожаных креслах, привлекли внимание Фризы тем, что не удостоили его даже косого мимолетного взгляда. Сыщик давно усвоил: заинтересованность может выдать не только чье-то пристальное внимание к тебе, но и попытка показать его полное отсутствие. Высокий блондин в шелковом светло-сером костюме с идеальным пробором набриолиненных волос прошествовал мимо Фриза, держа в руке радиотелефон и что-то негромко вещая в него. Как только блондин приблизился к выходу, оба амбала вскочили, один из них открыл блондину дверь, другой пристроился в двух шагах позади хозяина. Теперь внимание Фризы привлекли два парня в Ауди с московскими номерами. Машина стояла рядом с подъездом, под запрещающим знаком, а парни не отрывали глаз от дверей, ощупывали взглядами каждого, кто выходил из гостиницы. «Не по мою ли душу?» — насторожился Владимир. «Правда, это, может быть, и красотка, прогуливающаяся по пандусу, и красномордый седой лев, фланирующий по холлу». Когда Фриза начинал расследование, он в каждом незнакомом человеке видел потенциального противника. Это не было манией подозрительности, лишь способом выживания. Иногда такая заданность приводила к фиаско, но чаще себя оправдывала. Владимир вспомнил, как его питерский знакомый Марлен Столетов, эксперт городской прокуратуры, помог ему однажды раздобыть прекрасный торт для любимой девушки, праздновавшей свое 20-летие. Знакомая Марлена работала в маленьком уютном кафе при гостинице. Для посетителей вход в кафе был со стороны улицы, а для персонала имелась дверь, соединяющая кафе с одним из коридоров ресторана. Через эту дверь приносили в кафе знаменитые торты и тающие во рту пирожные. Купить здесь торт можно было только по большому блату. У Столетова такой блат имелся, заведующая кафе Татьяна. Фриза мысленно восстановил путь, по которому они с Марленом шли к заветному торту, вспомнил Татьяну, крупную улыбчивую блондинку, пригласившую его почаще заглядывать в кафе. «Вот через это кафе я и слиняю», — подумал Владимир. «Татьяна наверняка там не работает, получила, небось, повышение». заведует рестораном или замуж вышла за какого-нибудь занюханного шведа. Но все это не имеет значения. По крайней мере, кто-то из обслуги еще помнит свою заведующую и на ее имя, как на пароль, откроет заветную дверь. Заодно выпью кофейку. Раньше его прекрасно готовили. Потом выйду из кафе в стороне от главного подъезда, подальше от любопытных глаз, схвачу левака и в историю. Все произошло так, как он и задумал. Перебросился с буфетчицей несколькими фразами, поулыбался, передал Татьяне большой привет, она все еще работала в кафе, только сегодня у нее был выходной. А еще болтают о скоротечности жизни. 10 лет прошло, а Татьяна все еще работает в этом маленьком кафе. И несмотря на все наши глобальные невзгоды, кофе здесь по-прежнему ароматен и крепок, а пирожные тают во рту. «Какой вы номер хотите получить, господин Зандерман?» — спросила крупная брюнетка со строгим лицом, восседавшая за административной стойкой Астории. «Одноместный, обязательно с ванной. У нас все номера с ванной. Главное, чтобы был потише и повыше. Например, 5-й этаж. Это реально? Как будете платить? Карточки American Express у вас действительно? Да, конечно». Фризе протянул даме карточку и подумал, вот будет фокус, если Хиндеман меня надул. Или уже закрыли этот счет. Счет оказался в полном порядке. Теперь все зависело от того, как быстро он сумеет разобраться в обстановке. «Быстрота и натиск», — подумал Фризе, и тут же поправился. «Быстрота без натиска. С натиском придется повременить. Резкие движения сейчас опасны». Еще утром, шагая загаженными переулками в сторону Исаакиевской площади, Владимир придумал легенду. Он не просто турист из Германии, без роду, без племени. У него есть прекрасная работа. Менеджер по расселению в средненькой берлинской гостинице под названием «Беролина». Отельчик этот располагался на бывшей территории ГДР. Так проще. Меньше шансов напороться на какого-нибудь бойкого соплеменника, останавливавшегося в Берлине. Богатые в ней не селятся, а бедные не останавливаются в Астории и не разъезжают по России. Сложность заключалась в том, что ни в Берлине, ни в Германии Фриза никогда не был, а про гостиницу наслушался рассказов от своей бывшей любовницы Берты, бывшего игрока сборной России по баскетболу, ныне проживающей в Швейцарии. Берта так часто ругала свое житье в Берлине, так подробно живописала плохое обслуживание и изъяны кухни, что Владимир, в конце концов, даже начал сомневаться, не сам ли он жил в этой богом забытой гостинице и не мог допроситься в ресторане хваленого берлинского Айсбена. А вдобавок еще и корчился по ночам на скрипучей кровати. Язык у Берты отличался образностью. Дежурная по 5-му этажу, хрупкая и стройная женщина, возраст которой определить было трудно, от 25 до 40, с лицом как будто скопированным с древнеримской камеи, с пышной копной рыжих волос, отвела Фриза в конец длинного коридора, показала уютный номер с тяжеловатой под старину мебелью, сказала по-немецки: «Приятного отдыха». «Со мной можно и по-русски». «Вы русский?» «Немец». «Но много-много изучал ваш язык перед поездкой. Мой бизнес — гостиница. Хочу посмотреть, как управляются у вас». «Как странно, я слышала, что наши специалисты в Германию за опытом ездят». Она деловито оглядела комнату. «Этот дипломат? Весь ваш багаж? Нет-нет, еще чемодан. Но случилась беда. Люфтганза отправила его в Киев». «Как это у вас, — говорят, — и на старушку бывает прорушка?» «Скоро вернут». «Из Киева?» — в голосе дежурной прозвучало сомнение. Больше ничего не добавив, она вышла из номера, тихонько прикрыв дверь. Фриза побрился, привел себя в порядок, надел новую рубашку и спустился вниз в ресторан. Занимаясь расследованием, никогда не знаешь, что произойдет в самое ближайшее время, а он считал, что сытый сыщик способен на большее, чем голодный. На свой этаж Владимир поднялся с большой чайной розой. Дежурная, склонившись над столом, внимательно изучала какие-то бумаги. Он тихо подошел к столу и положил розу на бумаги. — Какая прелесть! — восхитилась женщина и подняла голову. — Ах вы! Откуда вы знаете, что мне нравятся чайные розы? — Это входит в обязанность менеджера по расселению любого немецкого отеля. — Вы меня разыгрываете. Дежурная осторожно взяла цветок в руки, поднесла тугой бутон к лицу. — Большое спасибо. Краем глаза Фриза заметил, что на ее столе лежит какой-то конспект. — Lernen. Lernen und lernen, — продекламировал Владимир. Дежурная приложила маленький пальчик к губам. — Не так громко. Помадой она пользовалась темно-коричневой, но упрекать ее за это Фриза бы не стал. Помада прекрасно сочеталась с ее рыжими волосами. Начальство не поощряет занятий в рабочее время, а учиться приходится. Одного высшего гуманитарного теперь мало. Учусь на курсах менеджмента. Прекрасно. У нас есть о чем поговорить. Я закончил высшую школу менеджмента, вдохновенно соврал Фриза. Вечером поговорим, когда гости утихнут. Оставшееся до вечера время Фризе употребил с большой пользой. Разжился стареньким «Жигуленком» первой модели. К знакомым, у которых можно было бы позаимствовать на несколько дней автомашину, он обращаться не посмел. Все они служили в правовых ведомствах, и о степени их надежности Фриза судить не мог. А единственного старого приятеля, которому он доверял, Владимир держал в резерве. Его помощь могла понадобиться в любой момент, и лишить его колес было бы опрометчиво. Фриза поехал в Пушкин на авторынок и около часа употребил на осмотр товара. Каких автомобилей здесь только не было, от сверкающих лаком и хромом Гранд Чероки до БМВ довоенного выпуска, на которых вполне возможно ездили штандартенфюреры, если и не настоящие, то кинематографические. Скромных стареньких отечественных марок тоже хватало. Владимира интересовали не только сами аппараты, но и продавцы. Он выбрал серенькую первую модель «Жигулей» с приличным, устойчиво работающим движком. Внешний вид машины, несмотря на все ухищрения продавца, оставлял желать лучшего, но это не смутило Фриза. «Лишь бы гаишники не придрались», — подумал он, критически обследовав машину. И хозяин вполне устраивал. Плотный, круглолицый мужичок лет 45, уже плешивый, с хитрыми липучими глазками. Он пристально следил за каждым движением потенциального покупателя, прожужжав Владимиру все уши восхвалением своего вышедшего в тираж коня. Владимир не перебивал его, не спорил, внимательно все проверил, попробовал, не провалится ли пол в кабине, спросил, сколько. «Две». Фризе закрыл капот и направился к соседней машине. — Мужик! — продавец схватил его за рукав. — Ты куда? — Ну, поторгуемся. — 1400. — И твое оформление. — Давай сядем в тачку, — предложил Фриза. — Больше не спущу, — проинформировал Плешивый, настороженно вглядываясь в лицо Владимиру. — Я плачу, сколько вы запросили, но с одним условием. Вы прямо сейчас оформляете на меня доверенность на один месяц. Мужик долго молчал, лишь постукивая волосатым пальцем по колену, наконец заявил. — Нет-нет, ты машину разобьешь или перепродашь в Америку. — Как ты в Америку? Шутку владелец «Жигули» не понял, поэтому Фриза не стал развивать тему. — Вы ведь продали мне тачку за 1400? — Да, но с твоим оформлением. — Я вам и даю такую сумму. А через месяц тачку верну, ну, если от нее что-то останется. — А деньги? Владимир вздохнул. — Деньги сейчас и назад не потребую. У вас и капуста останется, и ваш металлолом. Но он еще год-два побегает. — Согласны? — Нет, тут какая-то афера. Ты на моей тачке человек собьешь или грабанешь банк, а я отвечай. У вас же останется копия доверенности с моими паспортными данными. Но вдруг паспорт фальшивый? Ну, нет, так нет. Фриза с трудом выбрался из «Жигулей». Отвык от маленьких машин. Он решил пойти по второму кругу, с сожалением констатировав: «Физиономист из меня получился плохой. Теряю квалификацию». Однако не прошло и пары минут, как его бесцеремонно дернули за рукав. Плешивый крепыш заговорщицки подмигнул и жестом пригласил его подойти к машине. — На болтовню времени нет, — отрезал Фриза. — Да или нет? — Да. — Но, — мужик смотрел умоляюще, — есть несколько вопросов. — Мое условие — оформить все немедленно. — Я об этом же. Но за оформление будете платить вы. — Хорошо, — Владимир улыбнулся, отметив, что продавец впервые обратился к нему на «вы». — Что ж, и так бывает. Пришлось еще помучиться с владельцем. Внимательно изучив паспорт, тот потребовал, чтобы Фриза снял ксерокопии. Из этого у Плешивого ничего не выгорело. Потом он бегал в пункт обмена валюты, проверял, не вручил ли ему покупатель фальшивые 100-долларовые купюры. «Копюры», как он их называл. Поворчал, что они старого образца. В 6:00 Фризе высадил Ручкина Павла Петровича, так величали продавца, у подъезда его панельного хрущевского дома на Путиловской улице. — Вы поосторожнее с ней. Придирчивым хозяйским взглядом, оглядев в последний раз автомашину, напутствовал Павел Петрович Владимира. Наверное, уже прикидывал, как через месяц повезет ее снова на авторынок. — Движок, улай бы хоть куда. Он вздохнул. Наверное, какие-то сомнения все же грызли ему душу. — Телефончик у вас есть? Адресок тоже? Как справите дела? Дайте весточку.